Максвеллу завоевать позиции было особенно трудно. Именно здесь великий Гаусс довел до совершенства теорию потенциала, здесь работали Вебер и Нейман, столпы дальнодействия. Лишь немногие немецкие физики со всей серьезностью отнеслись к теории Максвелла, и прежде всего друг и соперник Людвиг Больцман. Больцман очень переживал то, что не смог из-за нелепой случайности вовремя к выходу трактата представить одно из доказательств правильности Максвелловой теории. Плененный когда-то силой механических моделей Максвелла, он и сейчас стал пытаться свести к ним его уравнения. О моделях в трактате говорилось приглушенно, и Больцман решил, что Максвелл имеет их, но прячет. Недооценивал Максвелла столь почитавший его Больцман. Уже после смерти Максвелла он поспешил в Кембридж, в Кавендишскую лабораторию. Все спрашивал, где тут у вас максвелловские механические модели, которыми он обосновал свои уравнения. Больцман восхищался Максвеллом. Излагая на лекциях максвелловскую теорию, он предварял изложение эпиграфом из Фауста. «Я должен пот тяжелый лить, чтобы научить тому, что не понимаю сам». Он, конечно, кокетничал. Понимал он эту теорию, как немногие. Много лет спустя со всего мира съезжались к нему люди, жаждавшие, чтобы он объяснил им смысл максвелловых уравнений. Восхищение Больцмана этой книгой за семью печатями, этими уравнениями, не имело предела. Он постоянно цитировал строки из Фауста. «Не Бог ли эти знаки начертал? Таинственен их скрытый дар. Они природы силы раскрывают и сердце нам блаженством наполняют». Не понял Больцман, как можно было создать такую теорию без механической модели. Он все чаще и чаще приходил к конфликтам и непониманию. Новая физика, у колыбели которой стоял Максвелл, становилась глубоко чуждой Больцману. Он с каждым годом все яснее понимал, что конфликт этот неразрешим. Нужно было родиться заново, чтобы воспринимать эти вещи. Не в силах совладать со своими чувствами, он покончил с собой, выбросившись из окна. Герману Гельмгольцу теория Максвелла тоже очень нравилась своей формальной простотой, но не мог он целиком встать на философские позиции Максвелла. Гельмгольц попытался найти компромисс между теориями великих немцев Гаусса, Вебера и Неймана и теорией электромагнитного поля Максвелла. Напрасно была эта попытка примирить непримиримое, сочетать несочетаемое. И чем дальше заходил в этих попытках Гельмгольц, побуждая своего ученика Генриха Герца многократно экспериментально проверять максвелловы уравнения, тем ясней и ясней становилась их полная справедливость и ограниченность теорий, основанных на дальнодействии, в том числе и непоследовательной теории самого Гельмгольца. Герц писал впоследствии об уравнениях Максвелла. «Трудно избавиться от чувства, что эти математические формулы живут независимой жизнью и обладают своим собственным интеллектом, что они мудрее, чем мы сами, мудрее даже, чем их первооткрыватели, и что мы извлекаем из них больше, чем было заложено в них первоначально». Большое впечатление теория Максвелла произвела на русских ученых. Многие из них учились в Германии и испытали на себе влияние Больцмана и Гельмгольца. Всем известна роль Умова, Столетова, Лебедева в развитии и укреплении максвелловой теории. Русские ученые поддерживали и развивали ее еще до открытий Герца, до великого перелома, произведенного его волнами. Одним из тех, на кого работы Максвелла произвели наиболее сильное впечатление, был молодой голландский физик Гендрик Антуан Лоренц. Он писал впоследствии: «Трактат об электричестве и магнетизме произвел на меня, пожалуй, одно из самых сильных впечатлений в жизни. Толкование света как электромагнитного явления по своей смелости превзошло все, что я до сих пор знал». Но книга Максвелла была не из легких. написанное в годы, когда идеи